Глава 17. Морская яхта «Одиссей» разминулась с бригантиной «Мечта» на несколько часов. Когда Бабкин попросил капитана как можно быстрее высадить их в ближайшем крупном порту, он, сам того не зная, спас жизнь Макару Илюшину и, возможно, еще ни одному человеку на корабле. Убедившись, что пленника нет на «Одиссее», Никита Будаев вытащил из постели сонного Адриана, не понимающего, что происходит, и бил до тех пор, пока юноша не потерял сознание. Поначалу Адриан пытался сопротивляться, но противостоять озверевшему Будаеву он не мог. Спасло его вмешательство Саламата. «Шашана рада будет», — невозмутимо сказал телохранитель, когда хозяин в очередной раз занес кулак над изувеченным парнем. Будаев подумал и опустил руку. Затем он вернулся в каюту Илюшина, отвязал врача, к которому без разрешения хозяина никто не осмеливался подойти, и избил его тоже. «За что?» — расквашенными губами мычал несчастный доктор. Ухоженная борода, о которой он так заботился, была перепачкана его собственной кровью. В попытке спастись от Будаева он метался по всей каюте, потом бросился к пролому в переборке и успел схватиться за стены, оставив на рисунках Илюшина несколько алых отпечатков. Никита без труда догнал его. «За то, что поставил неверный диагноз!» — объяснил он, методично нанося удары съежившемуся на полу мужчине. Саламат слушал затихающие стоны, не морщась. Доктор не виноват. Куница — хитрый зверь, обманет кого угодно. Но бьют не виноватого, а того, кто оказался под рукой. За врача неожиданно заступился Василий. «Может, это ты не ошибся?» — подал он голос. Будаев обратил к нему побагровевшее лицо. «Он сказал, парень слаб. Сказал, что не переплывет даже бассейн для инвалидов». «Вот не факт, что он переплыл», — осторожно пояснил свою мысль охранник и на всякий случай отступил на шаг назад. Никита оттер выступивший пот. Он действительно не учел, что Илюшин мог и не довести побег до конца. В его представлении Макар уже сидел на террасе таверны, попивая вино и в красках повествуя окружающим, как оставил в дураках самого Будаева. Образ этот не имел никакого отношения к реальности, и когда ослепляющая его вспышка бешенства прошла, Никита это осознал. Он обернулся к Саламату. «Кто-то умирал сегодня в море?» — тяжело дыша спросил он. Тот мотнул головой. «Нельзя сказать. Очень далеко. Вода повсюду». «Попробуй». Саламат прикрыл веки. Смерть всегда оставляет за собой след. Убери тело, смой кровь. Запах останется в воздухе, как дым от потушенного костра. Найрук давным-давно научила его чувствовать этот запах. Объяснила еще кое-что. «Где смерть, там жизнь. Чья-то смерть — всегда чья-то жизнь. Волк убивает оленя и живет его мясом. Важенка убьет волка ударом копыта, и ее детеныш будет спасен. Ты убьешь детеныша в голодный год и сохранишь жизнь своей семье. Но это самое простое. Слушай меня внимательно, мой мальчик, и всегда помни, смерть — это камень, брошенный в реку. Если камень тяжел, круги разойдутся далеко. От них качнется осока, жук взлетит в испуге и врежется в глаз бегущему соболю. Соболь попадет под выстрел охотника. Учись видеть, как расходятся круги». «Что с того соболя?» — спросил тогда Саламат. Он внимательно слушал, но понимал далеко не все. «Где будет жизнь? Охотник ведь не съест его». «Нет, мальчик», — Найрук покачала седой головой. «Не съест. Но для охотника это будет десятая шкурка. Он подарит ее отцу девушке. Отец отдаст за него свою дочь. У нее родятся дети, 8 детей. Опоздай охотник на день, и отец решил бы иначе, и девушка вышла бы за другого. Но камень погнал волну. Волна качнула осоку. С осоки взлетел жук, задел соболя, охотник убил зверя. Понимаешь теперь, где жизнь?» Саламат задумался. «А смерть? Ведь камень мертвый, он не может умереть». «Веерок, которого пытался схватить ястреб. Ястреб убил птицу, но та упала в воду». Мальчик широко раскрыл глаза. Как уйду Найрук может все это видеть? Старуха улыбнулась в виде его изумления. Ее лицо, маленькое и морщинистое, как старая лепешка, оказалось совсем близко от него. «Но и это еще не все. Ты будешь следующим, Найрук. Научишься видеть, где проходит твоя тропа через чужие смерти. Будешь понимать, что польза тебе и твоему племени с маленького убитого вьюрка». Тут Саламат расхохотался во весь голос. Бабушка смеется над ним. Старуха не обиделась и даже растянула в ухмылке лягушачий рот. И голос ее был полон веселья, когда она сказала: «Твой отец выкупил твою мать за 10 отменных соболиных шкур». Саламат вспомнил, что у него 5 братьев и 2 сестры. И смех его оборвался. В конце концов он научился тому, что умело уйду Найрук. Понял, насколько простым был ее урок. Так дети на палочках складывают 2 и 2. Он овладел многими умениями, в том числе читать по следу о сбывшейся смерти. Но то было в тайге. А здесь море, вода не его стихия. Однако Саламат все-таки попытался. Он закрыл глаза и съежился в маленькую букашку на краю мясистого зеленого листа, ощутил, как под ним собирается тонкая сеть жилок. Он обратился пауком, вслушивающимся в дрожание паутины, стал лохмотьями облака, развеянного над морем. Растекся по дну подводной тварью со щупальцами, каждая из которых чувствует движение в глубине волн, как рыбак чувствует подергивание лески, намотанной на пальцы. Саламат ждал долго, но ничего не происходило. В комнате стояла тишина. Наконец телохранитель разомкнул веки. «Он жив». «Я тупица», — сказал Макар. «Должен был догадаться, как только ты упомянула Ирину, но я пропустил это мимо ушей». Снаружи мгла сделалась до того плотной, что казалось, будто не волны, а сама ночь бьется о борт корабля. Бабкину почудилось, будто качка усилилась. Он проглотил таблетку от тошноты и протянул 2 Маше. «Мне тоже дай», — попросил Илюшин. Он примостился за крошечным столиком у иллюминатора, и то лишь после того, как Маша твердо сказала, что сидеть на столе она ему не позволит. За неимением подоконника Илюшину пришлось довольствоваться стулом. Бабкин устроился на полу, опираясь спиной о край койки. «Ирина — это жена Будаева». «Та несчастная, которую задушили?» — ахнула Маша. «Она самая. Только не задушили, а свернули шею. Для полной уверенности можно было бы расспросить доктора, но я не сомневаюсь, что он все подтвердит. Ирина Будаева была убита, а вместе с ней 2 охранника». «Ты думаешь, это дело рук одного человека?» — — спросил Сергей. «Да». «Я бы сказал, такое под силу только киллеру со спецподготовкой», — усомнился Бабкин. Женщина не оказала сопротивления, а охрану он убил ножом. Подозреваю, это была бабочка. «Что?» — переспросила Маша. Илюшин перехватил ручку так, чтобы она наполовину торчала из кулака. «Один человек мне как-то показывал». Он немного привстал. «Это делается вот так». Макар быстро расчертил воздух крест-накрест, будто обрисовав два узких крыла слева и справа от себя. «А почему телохранители не стреляли?» — возмутилась Маша. «Как они вообще подпустили к себе убийцу с ножом?» Бабкин невесело усмехнулся. «Маш, ты только не обижайся», — мягко сказал Илюшин. «Но ты, наверное, представляешь себе работу телохранителей по одноименному фильму». «Ну, примерно», — согласилась Маша. «Ничего похожего на «Одиссея» не было. Представь, босс уехал, его любовники разошлись по каютам. Все тихо, хозяин раньше 4 утра не вернется. Из того, что рассказал мне Будаев, следует, что охрана у него совмещает сразу несколько функций. Все умеют управлять яхтой, а один так даже и готовит». «И что из этого?» — не поняла Маша. «Так не делают», — подал голос снизу Бабкин. «Охрана должна охранять, повар — готовить, штурман — штурманить. А что касается фильма, так это дикая пурга с завываниями». Маша решила не обращать внимания на злопыхательские замечания мужа и стала слушать Илюшина. «Серега прав. Как только телохранителям передают дополнительные функции, на охране можно поставить крест. Я видел у Никиты только одного человека, способного оградить хозяина от нападения. И то у меня от него неоднозначные впечатления. Остальные — это черт знает что. У этих людей основная работа — удовлетворение императорских амбиций Будаева. Не уверен, правда, что они это понимают». «Но себя-то защитить они могли?» Макар покачал головой. «Фактор неожиданности. Плюс узкая дверь, в которую они вынуждены были проходить по одному. Плюс отсутствие нормальной подготовки. Плюс расслабленность. У них наверху работал телевизор. Им наверняка не терпелось проверить, что там за шум, и вернуться к своей порнушке». «Плюс раздолбайство», — добавил Бабкин. «Ты сказал, они даже оружие не вытащили». «Второй пытался, но не успел». «Идиоты». «Таких уж Будаев нанял». «Макар, а какой он, Будаев?» — вдруг спросила Маша. «У меня, по твоим рассказам, вырисовывается чудовище». Макар задумался. «Нет, он не выглядит чудовищем. Никита производит впечатление незаурядного, временами даже обаятельного человека. При этом опасного, жесткого, себе на уме. В общем, мало напоминающего ту сволочь, которую описывали СМИ». Он собирался добавить, что тем страшнее, когда из этого крепкого предпринимателя вдруг вылезает зубастая морда, начисто лишенная человеческого облика. Но не стал. Ему не хотелось пугать Машу. «И чем же тебя впечатлил подобный тип?» — удивился Бабкин. «Мы таких пачками встречали». «Это человек, который никогда не сворачивает с пути», — не задумываясь, ответил Макар. «В смысле? Никогда не сдается? Я всегда был уверен, что это положительная характеристика». Илюшин усмехнулся, вспомнив Никиту. «Нет, Серег, не сдаваться можно по-разному, а Будаев прет к мечте независимо от обстоятельств и людей. Окажешься на его пути, раздавит и не заметит. При этом средства у него не соответствуют цели». «Как это?» Илюшин пощелкал пальцами в поисках подходящего примера и сказал первое, что пришло в голову. «Представь, что ты хочешь мороженого, а единственный киоск поблизости уже закрывается. Продавщица сложила вещи и собирается уходить. Какие у тебя есть способы получить заветный рожок?» Бабкин пожал плечами. «Масса способов. Дать денег тетеньке, уговорить, обаять, наплевать и сгонять в другой киоск». «Решить, что от мороженого толстеют, и пойти за шпинатом», — присовокупила Маша. «Ага, ага», — покивал Макар. «Так вот, дети мои, у Будаева способ один — отобрать тележку у продавщицы, а будет сопротивляться, прикончить, потому что он хочет мороженого. И все. Точка. Он не будет искать другие варианты, потому что не видит причин, зачем ему это делать». «Чтобы не убивать продавщицу, например», — предложила Маша. «Ты рассуждаешь как нормальный человек. В системе координат Будаева его желание мороженого стоит несравнимо выше жизни какой-то тупой тетки. И так во всем. Он похитил меня, считая, что я, зная его репутацию, не стану с ним работать. Однако можно было найти другие способы. Попробовать уговорить меня, подкупить, найти подставное лицо, чтобы у меня не было причин отказываться. Ничего из этого он пробовать не стал, а просто дал мне по башке, запихнул в яхту и вывез из страны. С его точки зрения у меня есть мороженое». «И выходит, сейчас ты это мороженое у него отнял?» — осторожно уточнила Маша. «Угу. Еще и в морду ему плюнул». В каюте повисло молчание. Нарушил его Бабкин. «Макар, я одного никак не пойму. С какой стати Козулин вообще обсуждал убийство, случившееся на другом корабле? У тебя есть предположение? Или пойдем и его самого напрямик спросим?» «Есть догадка». «Делись». «Сперва проверим ее. К счастью, убедиться очень просто. Открывайте интернет». Маша вытянула губы трубочкой, будто собираясь свистнуть. Бабкин озадаченно почесал в затылке. «У вас что, нет интернета?» — недоверчиво спросил Илюшин. «Вы шутите?» Бабкин хмыкнул. «Мы, мой дорогой, на Бригантине». Макар непонимающе глядел на него. «Посреди моря», — уточнил Бабкин. «Ха, смехотворное оправдание». «Это не оправдание, а объяснение». «Господи, куда я попал?» — застонал Илюшин. «Какая жестокая судьба привела меня в эту дыру без благ цивилизации!» Сергей выразительно потер кулак. «Мог бы быть интернет», — заступилась за честь Бригантины Маша. «Мы не успели купить местные симки, а интернет в роуминге слишком дорогой». Макар схватился за голову. «Да дикие же вы люди! Как можно жить без сети?» «Ты 3 месяца жил», — парировал Бабкин. «Да я чуть не сдох». Сергей повернулся к койке и выразительно побился головой об край. Илюшин участливо наблюдал за его страданиями. «Если бы это могло помочь нам с интернетом, я бы даже тебя поддержал, мой крепкоголовый друг. Но сейчас предлагаю всем озаботиться вопросом, как попасть во всемирную паутину». В конце концов, Бабкин, ругаясь и уверяя, что затея Илюшина его разорит, подключил к Машиному ноутбуку свой телефон. «У тебя 2 минуты», — сурово предупредил он Макара. «Если после этого мне придет счет стоимостью в квартиру, я почку продам. Твою». Но Илюшину хватило 1 минуты. Он быстро ввел запрос в поисковую строку и усмехнулся, когда Google выдал ответ. «Я все-таки не такой кретин, как могло бы показаться», — пробормотал он. «Во всяком случае, здесь я догадался правильно». «Покажи, что там?» Маша от нетерпения разве что не приплясывала перед компьютером. Бабкин сдерживался, но и ему не терпелось посмотреть, какую догадку смог подтвердить Илюшин. Макар поставил ноутбук на стол, чтобы им было видно. «Познакомьтесь, Никита Ильич Будаев». В первый момент Сергей почувствовал разочарование. Мужик как мужик, не особо располагающий внешности. «Не знаю, что ты там говорил про обаяние. Рожа кирпича просит. Да и вообще хмырь». Он посмотрел на Машу, ожидая поддержки. Но та уставилась на экран, словно не слышала его. «Чем это ее Будаев заворожил?» — удивился Сергей и тоже стал смотреть. «Боже ты мой!» — прошептала Маша. «Ты по сходству понял?» «Да так, носилось что-то в воздухе», — отозвался Макар. «Сходство до меня дошло не сразу, хотя оно выраженное, несомненно». Вы о чем? С кем сходство?» Бабкин переводил непонимающий взгляд с жены на друга. «В верхний угол посмотри», — посоветовал Илюшин. «Если не видишь, на кого похож наш герой, может, тебе его генеалогическое древо что-нибудь подскажет?» То, что Макар высокопарно назвал генеалогическим древом, в действительности являлось сухим перечислением ближайших родственников Будаева. Жена — Ирина Сергеевна Будаева. Мать — Галина Антоновна Будаева. Бабкин открыл рот, да так и остался сидеть с отвисшей челюстью. «Галина Антоновна!» — ошеломленно повторил он, когда обрел способность говорить. «Та самая? Жена капитана?» «Да-да, она самая», — подтвердил Макар. «Упавшая за борт, если верить местной команде». Маша схватила мужа за плечо. «Теперь понимаешь? Будаев — это сын Ильи Ильича!» Сергей сдержал ругательство. Только этого им еще не хватало. Он заскользил глазами по сухим строкам биографии Галины Будаевой. «Глава и единственный акционер строительной компании «Веста», — вслух прочитал он. «Это та «Веста», которая облепила коттеджными поселками все Подмосковье?» «Да». «Тимир Гиреев говорил, что у нее 1500 человек в подчинении», — вспомнила Маша. «И что она свое дело подняла с нуля. Я тогда не приняла его слова всерьез, подумала, что преувеличивает». «Он не преувеличил, а преуменьшил», — сказал Макар. «Будаева — известная личность в бизнес-кругах. Жесткая, крутая тетка. Можно найти фото, но трафик сожрет кучу денег». Сергей махнул рукой. «Ищи». Две минуты спустя все трое вглядывались в фотографию Галины Анатольевны. «Слона на скаку остановит», — пробормотал наконец Сергей, — «и хобот ему оторвет». Бригантину так подкинуло на очередной волне, что все трое подпрыгнули. Но они были слишком заняты своим расследованием, чтобы придать значение усиливающейся качке. Сергей провел ладонью по лбу, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. «Значит, твой похититель...» «Сын капитана нашей бригантины». «Стоп. А почему фамилия другая?» «Фамилия по матери», — сказала Маша, внимательно изучавшая сайт. «Будаева оставила свою, когда вышла замуж за Муромцева». «О-хо-хо. А точно его сын?» «Никаких сомнений», — заверил Макар. «Если тебе мало отчества, а он Никита Ильич, посмотри еще раз в это интеллигентное лицо». Бабкин фыркнул, услышав про интеллигентное. Но не признать очевидное он не мог. Никита Будаев был очень похож на отца. «Как дурная копия», — прошептала Маша, думая о том же. Сверху сквозь переборки до них донеслись отрывистые крики. Она прислушалась. Капитан отдавал команды. Кажется, убирали паруса. И первым ее побуждением было броситься наверх, чтобы помочь. Сейчас, когда нет Антоши, подручным Муромцеву приходится нелегко. Но потом она вспомнила, чему их учил Яков Семёныч. «Пока вас не позовут, не лезьте. Звучит грубовато, но на судне дела обстоят именно так». «А если критическая ситуация?» — спросила тогда Кира. «В критической ситуации не лезьте особенно. Ваша задача — собственная безопасность. О безопасности корабля позаботится команда». Их пока не звали, и в глубине души Маша была этому только рада. Наверху темно и холодно, брызги летят со всех сторон, ноги разъезжаются на скользкой от воды палубе. Кажется, будто корабль, как норовистая лошадь, задумал сбросить тебя в пучину. Надо не только удержаться, но и выполнить приказы. Быстро, точно, не путаясь в шкотах, фалах, гитовых и, господи прости, крюйсбомбрамстеньгах. «Когда ты понял?» — спросил Сергей, посмотрев на Илюшина. «Что такое носилось в нашем воздухе?» Макар взлохматил волосы привычным жестом. «Ирина — распространенное имя, так что это могло быть и совпадением. Но когда я начал засыпать, помнишь, в коридоре, прямо на ходу, мне пригрезилось, будто я по-прежнему на Одиссее, только на Одиссее состарившемся, превратившимся в деревянную бригантину. Капитан здесь был тот же, даже не сильно изменившийся, но во сне я его не боялся. Подсознание прямым текстом мне твердило, что передо мной пожилая версия Будаева, но я сообразил, что это значит, только час назад». Илюшин, устав сидеть, сполз со стула и растянулся на полу. «Маш, отключай интернет, он нам больше не понадобится». «Дети мои, вы осознаете, какая любопытная картина разворачивается перед нашими взорами?» «Да чего тут осознавать?» — недобро усмехнулся Бабкин. «У капитанов двух судов умирают жены с разницей в несколько месяцев. При этом один капитан — отец другого. Теперь я понимаю, отчего Козулин так бесился. Я бы тоже отказывался признать это простым совпадением». «При этом мы знаем, что Ирина Будаева погибла насильственной смертью», — напомнил Макар. Корабль качнула, и Сергей ухватился за стол, чтобы не свалиться на пол. Маша едва удержалась на кровати. «Не сочтите за критику этого чудного корабля, но у вас каждую ночь так весело». После недолгой паузы поинтересовался Илюшин. «Вообще-то в первый раз», — отозвалась Маша, стараясь заглушить тревогу. У нее возникло то же неприятное сосущее чувство, какое бывает, когда самолет проваливается в воздушную яму. Летать она боялась, и перед каждым путешествием преисполнялась уверенности, что именно этот самолет непременно упадет. «Значит, в мою честь», — решил Макар. «Возвращаемся к нашим женам. Ирину Будаеву убили, Галина Будаева утонула, упав за борт. Вам не кажется, друзья мои, что в свете первого убийства вторая смерть тоже стремительно приобретает черты насильственной?» «Кажется», — Бабкин мрачнел на глазах. Он догадался, к чему ведет Илюшин. Еще лучше понял Козулина. Теперь ему тоже катастрофически хотелось выпить, желательно чего-нибудь покрепче. Но еще существовал шанс, что он ошибается. «Маша, ты уже отрубила интернет?» — спохватился Макар. «Стой, не выключай. Мне нужно кое-что проверить». Он вскочил и склонился над клавиатурой. «Боюсь, это займет больше времени». «А что ты ищешь?» — приподнялась Маша. Бабкин тяжело вздохнул. Он знал ответ. «Ищут, кому перешли акции Весты после смерти Будаевой». Илюшин внимательно посмотрел на него. «Серёг, мне очень жаль, но факты — вещь упрямая». «Подлые они, а не упрямые». Маша, непонимающе, переводила взгляд с одного на другого и, наконец, не выдержала. «Скажите же мне, что происходит? Что я только что пропустила?» Бабкин молчал, потирая переносицу. «Ты ничего не пропустила», — успокоил ее Макар, снова уткнувшись в ноутбук. «Ага, вот и та информация, которую мы искали. Сказать вам или сами догадаетесь, кто унаследовал акции строительной компании «Веста»?» «Муромцев, конечно», — пожала плечами Маша. «Он же муж, то есть вдовец». «Если бы это было так, я бы обрадовался, честное слово», — почти виноват, — сказал Илюшин. «Но, к сожалению, это не так». «А кто же?» «Сын», — ответил Бабкин, не глядя на экран. «Никита Будаев. Должно быть по завещанию». «Ты прав. Здесь пишут, что Веста перешла к Никите. Значит, Галина Антоновна оставила свои деньги сыну, а не мужу». «Как же так? Он же подлец законченный», — растерянно проговорила Маша. «Подсовывать подделку вместо лекарства — это просто... просто... просто не знаю, какой свиньей надо быть. Из-за его мошенничества кто-то, может быть, даже умер». Однако это не помешало Галине Будаевой нанимать для него адвокатов, подкупать судей и прятать у себя, когда он якобы был в бегах. «Никита сказал, всем, что я имею, я обязан своей матери. Они очень друг друга любили». Все трое замолчали. Бабкин вспоминал то, что сказал ему Тимир Гиреев о смерти Галины. Макар рассматривал фотографию мужчины, для которого похитить человека было равнозначно тому, чтобы выдернуть морковь из грядки. Маша думала о женщине, для которой не имело значения, сколько преступлений совершил ее сын. И все это очень тесно сплетается с тем, что случилось на Одиссее, вдруг сказал Макар, будто заканчивая какую-то мысль. Бригантина снова покачнулась, издав глухой протяжный скрип, идущий откуда-то из самого нутра. Бабкин успел вовремя поймать стакан с водой, поехавший к краю стола, а Макар уже в воздухе подхватил упаковку с таблетками. Наверху послышался выкрик капитана. Что-то застучало, затем раздался громкий хлопок, как от лопнувшего воздушного шара. Маша вздрогнула и тревожно посмотрела на мужа. «Подожди, подожди», — озадаченно проговорил Бабкин. «То есть как это? Причем здесь Одиссей? Ведь там убийца. Из своих?» Макар выставил локоть на пути ноутбука, подумывавшего вслед за стаканом сползти со столика. «Ничего подобного. Я тоже так думал, пока не наткнулся на якорную цепь». За иллюминатором вскинулось что-то глянцевое, черное, показавшееся Маше огромным, как кит. Она не сразу поняла, что это всего лишь волна. «Товарищи, а вам не кажется, что нам пора за спасжилетами?» Слабо выдавила она, не отрывая взгляда от лоснящейся массы, тяжело осевшей обратно в море. Илюшин с Бабкиным никак не отреагировали. «Что значит «наткнулся»?» — скептически осведомился Сергей. — «Как это интересно, можно на нее наткнуться, а?» «Не придирайся к словам. Ну, не наткнулся, а целенаправленно искал». «Сережа, мне кажется, мы сейчас утонем». «Зачем она тебе понадобилась? Я просто хочу понять, чем ты руководствовался». Макар неожиданно задумался. «Ну, давайте пойдем наверх», — взмолилась Маша. Никакого эффекта. «Не знаю», — сказал наконец Илюшин. «Голос интуиции. Когда я попросил охранника показать мне якорную цепь, то еще не знал, что она собирает на себя всякую гадость». Бригантина еще раз сильно покачнулась, и вдруг болтанка прекратилась. Маша осторожно подползла к иллюминатору и прижалась носом к стеклу. Волны по-прежнему казались ей невероятно огромными, куда выше их маленького кораблика, но почему-то больше мечта не подчинялась им. «И какую же гадость ты нашел?» — за ее спиной спрашивал Бабкин. Его, кажется, вообще не тревожила их участь, да и Илюшина тоже. Обрывок веревки. Она была привязана к одному из колец, а часть ее застряла между звеньями. И тут до меня дошло. Записывающая камера — это обычная вертушка. Угол обзора по вертикали у нее ограничен. Никакие суда действительно не подходили в ту ночь к Одиссею. Это был пловец. Один-единственный. Последние метров 20 он, думаю, проплыл под водой. И на записи его не видно. «Постой, постой!» — встрепенулась Маша и повернулась к ним. «Как пловец? Ты говорил, яхта стояла не в порту». До них снова долетел голос капитана. Ему отозвался боцман. Как Маша не прислушивалась, она не улавливала ни тревоги, ни страха в их выкриках. Илюшин перевернул исчерканный Бабкиным лист бумаги на чистую сторону и схематически изобразил яхту. Линия в 10 клетках от нее, очевидно, обозначала порт. «Отсюда», — он показал на линию, — «досюда», — ткнул в лодку. 5 километров. Даже я смог проплыть 10. «Но ты утонул!» — рявкнул Бабкин. «Да. А с тобой сейчас Ктулху разговаривает», — флегматично заметил Илюшин и пошевелил пальцами под подбородком. «Ну ты же понимаешь, о чем я. Тебя едва спасли». «Но я и не пловец», — возразил Макар. «К тому же едва очухался от последствий травмы. Представь, что на моем месте был бы подготовленный человек». Маша, только была расслабившаяся, снова напряглась, почувствовав изменения в поведении моря. Теперь их раскачивала не сбоку на бок, а подкидывала вверх-вниз. Как будто бригантина была всего лишь бумажным корабликом на ковровой дорожке, по которой забавляющийся мальчишка пускал волны, встряхивая ее за края. «Мы все-таки утонем». В иллюминатор вдруг ударила волна и со всхлипом разлетелась. Маше почудилось, что лопнуло и взорвалось стекло. Корабль возмущенно загудел и наклонился на правый бок. «Вас точно не ждут наверху», — озаботился Илюшин, съезжая со стула. «Паруса, то сё, что-то нас кренит». «Позовут», — отмахнулся Бабкин. «Не отвлекайся. Хочешь сказать, убийца преодолел вплавь 5 километров?» При слове «вплавь» Машу передернула. Она с ужасом смотрела, как издалека на них снова катится поблескивающий вал. Высоту его можно было понять только по огромной шапке белой пены. Попав в луч света с корабля, пена стремительно пожелтела, а потом вал докатился до них и исчез, как будто впитался в борт бригантины. Может быть, немного меньше. Он был в ластах, маске и трубке. На поясе висел нож. Про маску и трубку я знаю, потому что на записях с камер его не видно. Значит, какое-то расстояние он проделал под водой. Про ласты это очевидно, он экономил силы и время. Когда убийца добрался до Одиссея, задняя платформа для спуска на воду была закрыта, а все лестницы подняты. Будаев покинул яхту незадолго до этого, а Шошана решил не купаться в ту ночь. «А как же он забрался на борт?» «По якорной цепи». «Фикс-2, ты по ней залезешь», — не выдержал Бабкин. «Я не залезу», — согласился Илюшин. «А тот, кто смог сломать шею женщине и прикончить 2 охранников, запросто». Бабкин посопел. «Он что, в ластах лез?» «Бинго!» — Макер щелкнул пальцами. «Вот это правильный вопрос. Конечно, он лез не в ластах. Ласты он, видимо, рассчитывал оставить на платформе или забросить на борт. Но это оказалось невозможно. И тут ему на помощь пришла удача. Или, вернее, это он так решил. Маленькая веревочка, застрявшая в якорной цепи и плавающая рядом». «Он их привязал?» «Конечно. Узел он сделал чуть выше уровня воды, скользящий, чтобы не возиться на обратном пути, когда срочно придется хватать ласты. Маску, наверное, поднял на лоб и полез вверх по звеньям цепи». Корабль снова плавно перевалился через невидимый гребень, и Маша не выдержала. Илюшин и ее муж сошли с ума. За ними раньше не наблюдалось такого пренебрежения собственными жизнями, но море и удар по голове меняют людей. «Я скоро приду. Ждите меня здесь», — сдавленным голосом проговорила она и быстро пошла к выходу. Возле двери Маша обернулась. Даже если бы она сообщила им, что только что забила команду гаечным ключом, они не прервали бы разговора. Оба нашли кое-что более интересное, чем штормы, тонущие судно, и азартно обсуждали убийство. «Чёртовы идиоты!» — ругалась Маша, карабкаясь по трапу и страшась представить, что ждет ее на палубе. «Мальчишки!» Но когда она высунула голову наверх, ее ждал сюрприз. Бригантина вовсе не носилась по бушующему морю, потеряв руль и ветрила. Паруса были убраны, у борта, широко расставив ноги, стоял Яков Семёныч в длинном синем плаще с капюшоном, край которого полоскал ветер. А из рубки доносились голоса и, совершенно неожиданный в этой обстановке, аромат кофе. Маша осторожно выбралась на поверхность и осмотрелась. Куда делись свирепые буруны? То, что снизу из каюты воображалось ей не меньше, чем девятым валом, на поверку оказалось просто быстро катящимися гребнями воды, с которых ветер срывал пену. «Кому не спится в ночь глухую?» — окликнул боцман. Голос у него был совершенно спокойный. «А, Мария!» «Ничего себе, глухая!» Маша, ёжась в своей тоненькой футболке, подошла к нему. Волосы сразу покрылись мельчайшими капельками брызг. «Я думала, мы тонем!» Старик от души рассмеялся. «Господь с вами! 5 баллов от силы!» «А этот ураган?» «Ветерок, пожалуй, свежий, но ничего особенного». Он наклонился к ней и заговорческим тоном спросил. «Кстати, знаете, что означает примета, если чайка летит гузном вперед?» «Нет». «Значит, ветер очень сильный», — тем же таинственным тоном поведал Яков Семёныч. Маша засмеялась. Всю тревогу ее как рукой сняло. «А если мы не наблюдаем подобного явления, как ни в чем не бывало, продолжал боцман, значит, все не так уж и страшно». Ее охватил стыд. Сколько всего она успела нафантазировать, пока Бабкин с Илюшиным спокойно разговаривали. «Нельзя быть такой трусихой», — подумала она вслух. «Это ужасно». Яков Семёныч бросил на нее испытующий взгляд. «Я, конечно, не женщина, но слышал, что для прекрасного пола есть хороший рецепт преодоления испуга». «И какой же?» — удрученно спросила Маша. «Любопытство сильнее страха. Так мне мать говорила». «Боюсь, со мной не сработает», — вздохнула она. «Когда мне страшно, то совершенно не до любопытства. Вот сейчас, например, меня совершенно не интересовало, пойдем ли мы ко дну быстро или медленно, и успею ли я захватить спасательные жилеты». «Не все сразу», — ухмыльнулся боцман. «Не все сразу. А вообще не волнуйтесь. У нас лучший капитан, какого можно отыскать во всех этих морях. Уж мне-то можете поверить». Когда Маша вернулась в каюту, Сергей изумленно воззрился на нее. Потом посмотрел на то место, где она сидела раньше, как будто ожидал увидеть там ее копию. «Ты куда-то уходила?» Маша не нашлась с достойным ответом на этот выдающийся со всех сторон вопрос и, тяжело вздохнув, без лишних слов пробралась обратно на койку. Кажется, до того, как она ушла, они спорили о том, как убийца залез по якорной цепи. В ластах или, наоборот, не в ластах. «Дальше нам все известно», — говорил Илюшин, показывая что-то на странной схеме, очевидно понятной им обоим. Он убил Ирину Будаеву, убил прибежавших охранников, выбросил окровавленный нож за борт, сразу же, чтобы, если его схватят, у него не было при себе такой веской улики, и прыгнул за борт. Я абсолютно уверен, что он планировал расправиться не только с женой Будаева, но и с ним самим. О привычках Никиты наш пловец понятия не имел, как и о том, что яхта напичкана охранниками, Ему еще повезло, что в ту ночь их оставалось всего двое. Макар несколькими ловкими движениями сложил из листа бумаги то ли крыло самолета, то ли нож странной формы и бросил Сергею. Итак, он прыгает в море и обнаруживает, что за время, проведенное на яхте, вода немного прибыла. Совсем чуть-чуть, но этого достаточно, чтобы его скользящий узел скрылся под волнами. Веревка предсказуемо разбухла. Убийца пытается развязать узел, торопится, нервничает, не замечая того, что часть веревки зажата между звеньями. «Так вот почему ты решил, что нож он выкинул раньше», — понял Бабкин. «Ну, конечно. Если бы при нем был нож, можно было попросту перерезать веревку, но он этого не сделал». За окном зашумел дождь, как будто опустили громыхающий занавес. Маша уже ни на что снаружи не обращала внимания, а Бабкин мимоходом отметил, что погода портится с каждым часом, и вновь вернулся мыслями к убийству. «И как он освободил ласты? Если бы они остались привязанными к цепи, их бы неизбежно нашли». «Разумеется, и очень скоро. Я думаю, через какое-то время он бросил возиться с затянувшимся узлом и просто дернул со всей силы за ласты. Не знаю, за что они были привязаны, за боковину или за дыру в пятке. Ясно только, что это не были ласты с ремнем, потому что ремень не порвался бы. А эти порвались. Он нацепил их и вернулся на свое судно». «Почему именно на судно?» — возразил Бабкин. «Он мог и с берега приплыть». «Он приплыл с судна. И мы оба знаем, с какого», — тихо сказал Макар. Маша вскинула на него глаза. «О чем это они?» Бабкин медленно скомкал в ладони обрывок бумаги с их схемами. «У тебя нет никаких доказательств, кроме предположений», — с трудом, как показалось Маше, выговорил он. «У меня есть факты». Илюшин встал, дошел до двери, развернулся и шагнул обратно. Но не сел, а остался возвышаться над Машей и Сергеем. «На бригантине погибла жена капитана. Это раз», — он загнул палец. «Ее деньги остались не мужу, а сыну. Это два. Жена сына вскоре была убита. Это три. К якорной цепи Одиссея что-то привязывали. Это четыре. Я уверен, что это что-то именно ласты». Он помахал у Сергея перед носом крепко сжатым кулаком. «Сядь», — устало попросил Бабкин. Илюшин опустился на стул и растопырил пальцы. «Мне нужны всего два доказательства. Два. Вахтенный журнал, в котором мы найдем запись о том, что в ночь убийства Ирины Будаевой мечта стояла в порту неподалеку от Одиссея. И рваные ласты. Ну, если только их не выкинули». «Их не выкинули», — глухо сказал Бабкин. Макар некоторое время смотрел на него, потом резко перегнулся через стол. «Ты видел их? Видел?» «Ну, видел», — неохотно признался Сергей. Держал в руках. Проушины действительно разодраны. И тут Маша словно проснулась. «Вы что? То хотите сказать, — не веря самой себе, начала она, — что убийца с Одиссея находится здесь?» Бабкин с Илюшиным молчали, Макар виновато, Сергей угрюмо. Он мял и перекатывал в кулаке скомканную бумажку, и Маша вдруг вспомнила их высадку на первый остров. «Рваные ласты!» — она чуть не задохнулась. «Серёж, послушай!» «Да помню я!» Без выражения отозвался муж, поняв, что она хочет сказать. Вся картина, которую рисовал Илюшин, вдруг предстала перед Машиными глазами целиком. Она выглядела до ужаса убедительно. «И вы хотите сказать, — запинаясь, начала Маша, — что на Одиссее был Муромцев?» Словно в ответ на ее вопрос сверху вновь донесся бодрый голос капитана. Все вздрогнули и подняли глаза к потолку. У нас лучший капитан, какого можно отыскать во всех этих морях», — вспомнилось ей. «Я не хочу», — сказал Сергей. «Он хочет», — и кивнул на Илюшина. «Невозможно!» Она хотела сказать, «невозможно, чтобы человек, который нам так нравится, совершил такой чудовищный поступок. Он ел с нами за одним столом, смеялся, строил из себя сурового капитана. Он взял Илюшина под свою опеку, как взял бы любого, попавшего в беду». «Нет, не может быть. Он не должен, не может оказаться убийцей, хладнокровно расправившимся с женой сына». «И охранниками», — тихо напомнил внутренний голос. «Я руководствуюсь старым правилом. Ищи, кому выгодно», — ровно сказал Макар. «Смерть жены была бы выгодна капитану, но наследство он не получил. Теперь ему стала выгодна смерть сына и его жены, потому что у них нет детей. Значит, он единственный наследник». «Не считая родителей Будаевой». «Она сирота, об этом везде пишут. Кстати, убийца должен хорошо плавать, не просто хорошо, а превосходно. Как у Муромцева с этим обстоят дела?» Маша с Бабкиным переглянулись. Сергей отвел глаза. «Отлично он плавает. Тренируется каждый день в любую погоду». «Уверен?» «Мы своими глазами видели». Илюшин помолчал. «Тогда дело только за судовым журналом», — сказал он наконец. «Я уверен, там сохранилась запись о стоянке. А если расспросить команду, они могут подтвердить, что это была идея капитана — остановиться там на одну ночь». «Вахтенный журнал», — подумала Маша. «Что ж, у них еще есть надежда. Если они выяснят, что мечта была совсем в другом месте той ночью, то все выкладки Илюшина, пока безжалостно убедительные, сразу обернутся одной большой ошибкой. Если...» И тут Бабкин задал вопрос, который вертелся у нее на языке. «Что мы сделаем, если записи в вахтенном журнале подтвердят твою версию?» После вердикта Саламата Будаева словно подменили. Ярость ушла, он стал собран и холоден. «Сеня, подойди сюда. Показывай, где он водил тебя, что делал, что говорил». Возле ящика с якорной цепью Никита надолго остановился. У охранника была крепкая память. Все, что сказал Илюшин, намертво осело в ней. «Почему сразу мне не передал?» — мрачно спросил Будаев, выслушав пересказ их разговора. «Простите, босс!» Будаев зыркнул на него так, что Семен проклял тот день, когда его приставили к изворотливому сыщику. Оказался-то простым, как 5 копеек. Рубаха-парень, дурачок. Так Сеня думал о нем. «Додумался, мать твою! Теперь хорошо, если купанием тыквой вниз отделаешься». Будаев меж тем и не думал наказывать провинившегося охранника. Он присел на корточки и медленно осматривал каждое звено. «Где эта веревка? Он что, отвязал ее?» Сеня решительно замотал головой. «Если бы сыщик сделал что-то, даже такую незамысловатую вещь, как обобрать мусор с якорной цепи, он незамедлительно доложил бы хозяину. Но в том-то и дело, что сыщик ничего не делал, он только говорил». За словами Сеня не признавал особой силы. Как выяснилось, зря. Он поднял верхнюю петлю якорной змеи, и под ней Никита увидел то, что они искали. Обрывок веревочки длиной в 2 его ладони. Будаев попытался вытащить его и не смог. Илюшин оказался прав. Веревка не просто застряла между звеньев, она была привязана. «Позови Василия», — распорядился Будаев. Когда охранник пришел, он указал ему на узел. «Взгляни-ка, только не развязывай. Что скажешь?» Василий присел на корточки. «Морской узел», — не задумываясь, сказал он. «Восьмерка». «Должен легко распускаться, верно?» Василий кивнул. «Да, босс, от одного движения». Будаев странно и нехорошо улыбнулся. «Покажи мне записи с камер наблюдения. В ночь убийства Ирины». «Там ничего нет», — осмелился возразить Василий, вместе с хозяином пересмотревший их десяток раз. Но под взглядом Никиты заткнулся и выругал себя за слишком длинный язык. «Ускоренное воспроизведение», — ровно сказал хозяин, когда Василий нашел запись. Охранник постарался скрыть удивление. Что можно увидеть на перемотке? Никите хватило одной минуты. Он убедился в том, что еще раньше понял Илюшин. Пловца не было бы видно. Камеры установлены так, что в их зону записи попадали только суда. Для плывущего в воде человека оставался слепой коридор. Теперь, когда Никита не был скован убеждением, что убийца находился на борту, он рассуждал так же, как Макар. Веревка подсказала ему, каким образом использовался якорь, что камеры не увидели бы убийцу, пришедшего с другой яхты или лодки. Но Будаев пошел еще дальше. «Отправь Константина в Порт-Орионис», — распорядился он. «Пусть возьмет у начальника порта распечатку названий всех судов, которые оставались в бухте на ночь 2 июня». «Ну», — заикнулся Василий. Рыком его чуть не смело с места. «Быстро!» Когда посланец вернулся из поездки, была уже глубокая ночь, но Будаев не спал. Он вообще не ложился с той минуты, когда Макар покинул яхту. Никита не взял, а выдернул из руки уставшего охранника распечатку с названиями яхт. Быстро пробежал по ней глазами. В комнате раздалось что-то вроде рычания. Обернувшись в поисках источника звука, Василий понял, что рык исходит от стоящего рядом человека. Таким он хозяина не видел еще никогда. Зубы оскалены, ноздри раздуты так, будто вот-вот лопнут. На виске проступила и бешено пульсирует голубая жилка. Василий хотел спросить, что увидел Никита в списке, но только сглотнул. «Бригантина!» — прохрипел хозяин, сминая в кулаке неповинный лист бумаги. И взвыл совсем уж жутко, так что, видавший виды, Василий шарахнулся в сторону. «Мечта!»